6. Незнамову надоело гостиничное одиночество, и он как-то разговорился со смотрителем нижнего туалета, назвавшимся Борисом Зайкиным. Маленького роста, плотный, совершенно лысый, он, тем не менее, привлекал какой-то неуловимо интеллигентностью и добрым расположением ко всем. Незнамов пригласил его в бар выпить пиво. Поколебавшись, Зайкин принял приглашение, несколько раз переспросил, правильно ли он понял. «Я только переоденусь». Он скрылся в боковой незаметной двери в туалете и вышел оттуда уже в пиджаке, в белой рубашке и галстуке. «Вам какого пива?» — спросил Незнамов. «Нашего или датского?» «Предпочел бы датское». Незнамов подошел к стойке и заказал для начала 4 бутылки Туборга. Бармен посмотрел на странного посетителя и потребовал оплаты вперед. Незнамов вытащил толстую пачку купюр. «Вы новый русский?» — спросил Зайкин. «Строго говоря, я даже и не русский», — ответил Незнамов. «По происхождению я ингерманландец». «Немец?» «Не немец. Был такой родственный финнам народ в Питерской губернии. Перед войной стали выселять. Но нашу деревню немец так быстро захватил, что мы так и остались. Мы ближе к финнам и эстонцам». «Да», — протянул Зайкин, — «много было народов в СССР». «Вы про такой народ, чукчи, слышали?» — спросил Незнамов. Зайкин заулыбался. «Как же, столько анекдотов про них ходит. Рассказать?» Незнамов кивнул. Ему тоже приходилось слышать так называемые чукотские анекдоты, широко распространившиеся с началом перестройки. Но отношение у него к ним было двойственное. Одни ему, безусловно, нравились, а те, где чукчи выставляли совсем уж дураками, он воспринимал с какой-то душевной болью. «Ну вот, значит», — начал Зайкин, смакуя мелкими глотками пива. «Снаряжаю чукчу в Москву за покупками и объясняют, что самый большой магазин — ГУМ на Красной площади. Даже спрашивать не надо. Как увидишь большую очередь, так становись за последним». Вот и полетел чукча в Москву. Проходит какое-то время, возвращается с пустыми руками. Односельчане к нему: «Что такое? Почему ничего не купил?» А он объясняет: «Встал, как советовали, в очередь на Красной площади, полдня простоял, а как подошла очередь, продавец умер». «Как умер?» — удивились земляки. «Так умер, даже в стеклянный гроб успели положить». Незнамов улыбнулся. Он, дурак, встал в очередь в мавзолей, раскрыл суть анекдота Зайкин. «Вы думаете, чукчи дураки?» — спросил Незнамов. Зайкин, почувствовав скрытую обиду, поспешил с ответом. «Так это же анекдот! Вон и про нас, евреев, сколько их!» Незнамов принес еще 2 бутылки пива. «Для еврея как-то не совсем обычно ваше рабочее место», — заметил он. «А что делать?» — развел руками Зайкин. «По специальности я инженер. Работал в закрытом конструкторском бюро на оборонном заводе. Словом, чего мне тут перед вами темнить? проектировал атомные подводные лодки. Когда выходил на пенсию, казалось, что нам с женой двух пенсий хватит с лихвой. Но как начались реформы, наши пенсии начали таять, как весенний снег. Сунулся я обратно на свой завод, а там сами не знают, что делать. Атомные подводные лодки больше России не нужны. Рабочих увольняют. Походил я, походил, разыскал старых знакомых. И вот устроился здесь, в туалете. По знакомству с удивлением спросил Незнамов. «А как же еще?» — воскликнул Зайкин. «Тут клан, именно клан, а не мафия. А знаете, что мне помогло? Моя теща многие годы обслуживала туалет на Московском вокзале. Кое-кто из стариков еще помнил ее, Евдокию Федоровну, и это мне стало лучшей рекомендацией. Она тут с двумя дочерьми и жила. В туалете? Да нет, где мы сейчас сидим, был огромный жилой дом. Раньше, может быть, он и не был жилым, потому как окна были громадные, высоченные. В комнате, которую занимала моя теща и где я прожил несколько лет, находилась верхняя часть окна. В кухнях стояло по 20 плит, уборные в коридорах, а этажи соединялись металлическими трапами вместо нормальных лестниц. Такое ощущение было, что живешь на каком-то огромном вокзале, что, в общем-то, было и верно. Где-то в 60-х, когда мы уже переехали в Купчино, дом переоборудовали под крыло гостиницы «Октябрьская». Вот какая здесь история. Да, протянул после долгого молчания Незнамов, но еврей — образованный человек и в туалете. «Если хотите знать», — обиженным тоном произнес Зайкин, «я здесь зарабатываю вполне достаточно. При чем тут еврей? Знаете, я всю жизнь прожил вне этого еврейства, если не считать отметки в паспорте. Никогда не был в синагоге, религии не знаю, не говоря уже о языке. По-моему, душа, она не имеет национальности. Как вы сказали?» — встрепенулся Незнамов. «Душа не знает национальности. Это вы хорошо сказали. По этому случаю можно и кое-чего покрепче выпить. Что вы скажете насчет джина с тоником?» Бармен с интересом и более пристально посмотрел на пожилого господина, явно простецкого вида. Но джин с тоником налил и даже пристроил на стенках высоких стаканов по кружку среза апельсина. На лекции по политэкономии Николай Коравье подал Гэму письмо в необычно большом конверте. «Это я выудил в почтовой ячейке. На факультете в деканате висел специальный деревянный стенд с алфавитными отделениями для писем, куда почтальон складывала всю корреспонденцию, которую адресаты потом сами забирали». Это было письмо из редакции «Нового мира». Не слушая лектора, рассуждающего о норме прибыли, Гэмо торопливо вскрыл конверт и выудил лист бумаги, вольно уместившийся в таком просторном конверте. «Ваши рассказы приняты. Будут напечатаны в 12-м номере журнала за этот год. Поздравляю! Что будет новенького, присылайте». И подпись «Александр Твардовский». Письмо было от руки, что поначалу вызвало сомнения у Гэма.